В это мгновение выражение его лица страшно изменилось. Глаза его уставились в пространство с безумным взглядом. Нижняя челюсть отпала, и он закричал голосом, которого я не могу забыть до сих пор: «Не пускайте его! Ради Бога, не пускайте!» Мы оба повернулись к окну назади нас, с которого он не спускал пристального взгляда, и с темноты оттуда на нас смотрело чье-то лицо. Мы видели прижавшийся к окну белый нос, бородатое волосатое лицо с дикими жестокими глазами, было полно сосредоточенной злобы. Мы с братом бросились к окну, но видение исчезло. Голова отца упала на грудь, и пульс перестал биться. Ночью мы обыскали весь сад, но не нашли и признака незнакомца, за исключением следа ноги на одной из цветочных гряд. Если бы не этот след, то мы могли бы приписать обману чувств появление этого дикого гневного лица, но скоро у нас явилось еще более поразительное доказательство, что какие-то таинственные силы окружают нас. Утром окно комнаты отца оказалось открытым, все комоды и ящики обысканы, а к груди его был приколот клочок бумаги с нацарапанными на нем словами «Знак четырех». Мы так и не узнали ни значения этой фразы, ни таинственного посетителя. Насколько мы могли судить, из имущества отца ничего не было похищено, хотя все было перерыто. Мы с братом, понятно, связали этот страшный случай со страхом, преследовавшим нашего отца в продолжении всей его жизни, но тайна так и осталась тайной для нас.